Маша открыла дверь своим ключом и остановилась на пороге. В квартире сильно пахло лекарствами. На звук ее шагов из кухни выглянула Дарья Ивановна. Волосы ее растрепались, глаза покраснели и распухли. Ситцевый халатик, в котором она убиралась, обычно чистый и отглаженный, сейчас был в каких-то жирных пятнах. И даже карман висел, оторвавшись по шву. «Что случилось?» — испугалась Маша. «Кому плохо?» Дарья Ивановна махнула рукой, губы ее дрожали. Она с опаской оглянулась на дверь маминой спальни. Маша сбросила пальто и сапоги и босиком забежала на кухню. Всхлипывая и запивая рассказ валерьянкой, Дарья Ивановна сообщила, что стряслась беда. На вечерней прогулке пропал Кузя. Она, Дарья, конечно, за ним следила очень внимательно, с поводка не спускала, но проклятый хулиганский пес умудрился выскочить из ошейника и удрать. Она все ноги стоптала, по дворам за ним бегая, голос сорвала, призывая. Но пес пропал, как в воду канул. Домой боялся идти, да закоченела вся, зуб на зуб не попадал. А от хозяйки, конечно, попала по первое число, но виновата не уследила. Откровенно говоря, песик непослушный и раньше убегал, но всегда возвращался. А теперь вот такое несчастье. Виталик пошел искать. «Что расселось?» На пороге кухни стояла мама и в упор смотрела на Дарью Ивановну ледяным колючим взглядом. «Что расселся, я тебя спрашиваю? Иди ищи, и без собаки не возвращайся. На порог не пущу, так и знай». Дарья Ивановна вытерла слезы и накинула драповое пальто с потертым лисьим воротником. «Да куда же я пойду?» — промотала она, нагнувшись, чтобы зашнуровать ботинки. «Ходила, ходила. Нет его нигде. Может, кто подобрал, так завтра утром объявится». «Вот до утра и будешь ходить», — припечатала мать. «И не дай тебе Бог без Кузеньки вернуться». Щеки ее покраснели, на лбу появились капельки пота. И Маша невольно вспомнила скандал с бабушкой. Ей показалось, что мать сейчас наступит на склоненную Дарью Ивановну и раздавит ее, как мелкую букашку. Мать перевела тяжелый взгляд от нее. Маша испугалась, что ее сейчас тоже отправят искать собаку. Но нет, мама отвернулась и вышла из кухни, печатая шаг. Маша затрясла головой и отступила. Дарья Ивановна высморкалась в большой клетчатый платок и ушла. На улице возле подъезда никого не было. Только поздние прохожие проскакивали, сунув лица в поднятые воротники курток и пальто. Дарья Ивановна свернула во двор, поискала на детской площадке, заглянула через низенький заборчик на территорию детского сада. Там было темно, горел только тусклый фонарь у входа. Она обошла еще трансформаторную будку, завернула на помойку и с опаской приблизилась к металлическим гаражам в углу двора, спугнула двух худых полосатых кошек. Место там было темное, гнусное. Вечно толкались какие-то подозрительные типы. Бомжи проводили время, рассевшись на ящиках возле теплой стенки. И прошлой зимой одного мужчину вообще пырнули ножом, хорошо еще не до смерти. «Кузя!» — слабым голосом крикнула Дарья Ивановна. И показалось, что за гаражами мелькнула тень. Она уловила неясное движение. «Кузенька, иди сюда, домой пора!» Шаги послышались совсем близко. Из-за гаражей вышел крупный сутулый мужчина средних лет. Тусклая лампочка в проволочном наморднике осветила хмурое лицо мужчины и кривой, плохо заросший шрам на левой щеке. Мужчина ожег Дарью Ивановну взглядом, та в испуге отшатнулась. Мужчина прошел мимо, едва не задев ее плечом. «Собачку не видели там, пекинеса?» — спросила она вслед, но мужчина не ответил. «Пойду домой», — решила Дарья Ивановна. «Пускай хозяйка что хочет делает, сил моих больше нету по дворам мотаться. Или в темном углу прирежут, или сама от страха и холода окочусь». Анна Сергеевна встретила ее в коридоре. «Нету», — буркнула Дарья Ивановна. «Все обошла, нету». «А я тебе что сказала?» — зловещим тоном проговорила хозяйка. «Я тебе сказала, чтобы ты без собаки не возвращалась». «Ну, сказала». Дарья Ивановна склонила голову. «Сил моих нету, сердце ноет». «Сердце?» — насмешливо протянула Анна. «Имей в виду, если с Кузей что-то случится, на улицу пойдешь». «И уйду!» — закричала вдруг Дарья Ивановна. «Что, я работу не найду? Да хоть в магазин уборщицей!» Услышав крики, Маша показалась в дверях своей комнаты. В это время прозвенел дверной звонок, и мама открыла дверь, ей было ближе. На пороге стоял дворничий муж Фарид, держа в руках что-то небольшое, завернутое в старую мешковину. За ним бочком протиснулся Виталик. «А Кузя!» — сказала мама осевшим голосом и прижала руки к сердцу. Фарид чуть развернул сверток, там лежало что-то грязное и лохматое. «Кузенька!» Мама рванулась к свертку, но Виталик придержал его на полпути. «Не надо, Аня», — хрипло сказал он. «Мертвый он, не смотри». Фарид скороговоркой пробормотал, что песика нашли задушенного веревочной петлей. Должен быть мальчишки или какой-нибудь псих, есть же такие изверги. Мама вдруг упала Витальку на грудь и заплакала. Некрасиво и неуклюже. Первый раз в жизни. Маша никогда не видела маму плачущей. Злобной, да. Бывало сердитой, часто. В полной лютой ярости один раз, когда они навеки поссорились с бабушкой. Сейчас маме было больно и горько. Это ясно. Маша вспомнила, когда она явилась домой, полуживая в ночь смерти бабушки, получила от матери не утешение, а наоборот, ругань и пощечину. «Неужели я злорадствую?» — подумала она. «Как гадко!» И тут в зеркале она поймала взгляд Виталька. Он поглаживал маму по спине совершенно машинально и смотрел поверх ее головы. И в глазах его стоял самый настоящий страх. Бонни встретил меня дома громким захлебывающимся воем. Это в 11:30 ночи. «Бонни!» — шепотом умоляла я. «Умерь ты свои децибелы. У нас будут проблемы с соседями». Бонни не прыгал, не сбивал хвостом вешалку и зеркало, не пытался встать на меня лапами. Эдакую пытку тяжестью он применял ко мне несколько раз. Не обрызгал меня слюной и не испачкал мою одежду. Пес лежал на полу и выл. Как видно, за долгое время моего отсутствия несчастный док прошел все стадии страданий. Как выпивающий человек вначале испытывает необычайный душевный подъем, беспричинное веселье и любовь ко всем окружающим, затем с увеличением количества выпитого переходит к агрессии и подозревает собутыльников во всех смертных грехах, а уже потом начинает жалеть себя и плакать на плече соседа о своей загубленной жизни. Так и Бонни вначале спокойно спал, потом, проснувшись и не найдя меня дома, слегка расстроился, но решил еще немного подождать. Когда я не пришла через час, Бонни рассердился на меня по-настоящему и решил хозяйку наказать. Он сбросил хвостом со стола мою любимую вазочку для цветов, окончательно сживал покрывало на кровати и напустил слюны в мои новые домашние тапочки, неосмотрительно брошенные посреди прихожей. Когда я не пришла к его вечерней прогулке, Бонни пришел в ярости и сломал табуретку. По прошествии некоторого времени пес понял, что я не вернусь никогда, что его бросили одного и впал в панику. А потом лег в прихожей мордой к двери и решил умереть на месте, чтобы хозяйка, когда она все-таки явится домой, мучилась совестью всю свою жалкую оставшуюся жизнь. Полночи мы с Бонни налаживали отношения. Я без устали повторяла, что никогда его не брошу, что ухожу так надолго не к какому-то постороннему мужчине. И поощрение не к чужой собаке, а по делу дядя Вася может подтвердить. Бонни долго капризничал и обижался. Он даже делал вид, что отказывается от еды, чему я нисколько не поверила. Утром я встала с больной головой, не выспавшаяся и злая. На прогулке я пыталась спать стоя, но Бонни мне этого не позволил. У меня снова было срочное дело, так что я вывалила догу в миску вареных креветок и улизнула под громкое чавканье. Говорила я или нет, что Бонни просто обожает морепродукты. Снова я явилась в Машин университет. Вахтерша встретила меня уже как родную и не потребовала пропуска. Я поднялась на второй этаж и зашла в деканат. Ни самого декана, ни его заместителей по причине раннего времени не было, а может, они где-то читали лекции. За столом слева от входа сидела молоденькая девушка с очень строгим лицом. Вспомнив вчерашний Ленин рассказ, я представила, как она обматывает телефонные трубки скотчем, и невольно улыбнулась. Секретарша, заметив мою улыбку, еще больше посуровила. Видимо, она специально вырабатывала строгий вид, потому что из-за молодости не пользовалась авторитетом среди студентов. «Вы по какому вопросу?» — проговорила она строго. «Если насчет переэкзаменовок, то это только к Валерию Анатольевичу». Я еще шире улыбнулась. «Неужели я похожа на студентку? Спасибо вам большое, девушка. Вы мне польстили. На самом деле я из психоневрологического диспансера. Сейчас мы проводим перерегистрацию. Так вот, у вас состоит на учете студент вашего института, Вадим Воронко. Мы должны провести его профилактический осмотр, а он не является». «Поэтому я хочу узнать у вас его адрес и домашний телефон». Пока я говорила, лицо секретарши неуловимо менялось. Вместо строгого и неприступного выражения на нем расцветала чистая незамутненная радость. «Вадим Воронко? На учете в психбольнице?» — воскликнула она звонким голосом. «Там ему самое место». «Не в больнице, а в диспансере», — уточнила я. «Ну, какая разница?» Девушка потянулась к телефону, чтобы поделиться сенсационной новостью со своими подругами и коллегами, но одумалась и снова повернулась ко мне. «А что вы говорите, вам нужно?» Я стал для нее лучшей подругой, и она была готова сделать для меня все, что угодно. Я даже пожалела, что мне ничего не нужно, кроме адреса балбеса Воронко. Она продиктовала мне его адрес, домашний телефон, предлагала еще оценки за все годы обучения, и я едва вырвалась из деканата. Спускаясь к выходу из университета, я увидела в конце коридора Машину группу, которая выходила из аудитории. Маша была здесь, и Лена тоже. Выглядели обе не самым лучшим образом. Зато Вадик Воронко, которого я уже знала в лицо, был свеж и весел. Я решила, что нужно воспользоваться удобным случаем и познакомиться с его средой обитания. Дядя Вася ждал меня в машине перед входом в университет. Я протянула ему записку с адресом Воронко. «Странно», — протянул он, прочитав адрес. «Что странно?» — не поняла я. «Лена вчера сказала, что Воронко из богатой семьи, что у него полно денег. Этот адрес как-то не стыкуется с такой информацией. Вряд ли богатые люди живут на улице сапера-грызуна». «Действительно, в нашем городе обеспеченные люди селятся, если не в загородных домах, то в районе Таврического сада или в Золотом треугольнике, ограниченном набережными Невы, Фонтанки и Невским проспектом. В самом крайнем случае — в элитных новостройках возле Суздальских озер. Улица же Сапера-Грызуна расположена в отдаленном и неудобном районе между Лиговым и Сосновой Поляной. Там, где находится небезызвестная улица матроса Бодуна и генерала Крикуна. Ну что ж, съездим, поглядим». Дядя Вася с опаской включил зажигание. На этот раз его «Жигуленок» вел себя вполне прилично, ни разу не заглох, и мы всего через 40 минут уже ехали по той самой улице Сапера-Грызуна. Эта улица нисколько не обманула наших ожиданий. Унылые типовые пятиэтажки и дома-корабли с трещинами по фасаду, кое-как замазанными цементом. Между ними одинаковые торговые центры в ярких нашлепках рекламы, торговые ряды под открытым небом. Кстати, даже небо здесь казалось более хмурым и унылым, чем в центре. «Ну, вот он, дом номер 12», — показал дядя Вася на грязно-белый девятиэтажный дом. «Не похоже, чтобы здесь обитали олигархи или даже представители среднего класса». Мы остановились около нужного подъезда, выбрались из машины. Дядя Вася с тоской посмотрел на свои «Жигули». В этом районе даже такую машину могли за полчаса разобрать по винтику. Но делать было нечего. Мы подошли к подъезду. При всех минусах этого района для нас имелись и некоторые плюсы. Так, хотя на двери и имелся кодовый замок, кто-то из предприимчивых жильцов вставил в него щепочку, так что дверь подъезда вовсе не закрывалась. Мы переглянулись и вошли внутрь. Лифт, разумеется, тоже не работал. К счастью, квартира Воронко находилась невысоко, на третьем этаже. Мы поднялись по лестнице, и Василий Макарович решительно нажал на кнопку звонка. Никакого звука мы не услышали, и только тогда заметили, что идущий от кнопки провод оборван. Тогда дядя Вася постучал в дверь. «Сейчас!» — донесся из глубины квартиры надтреснутый старушечий голос, и снова все затихло. Мы подождали еще несколько минут, и Василий Макарович снова постучал. «Сейчас!» — раздался тот же самый голос. Мы еще несколько минут простояли под дверью. «Да что же это такое?» — не выдержал дядя Вася и несколько раз изо всех сил шарахнул кулаком по двери. С притолоки посыпалась цементная пыль, и из-за соседней двери раздался раздраженный крик. «Я тебе постучу! Я тебе так постучу! Костей не соберешь! Я тебе сейчас по голове костылем постучу! Ты думаешь, если я инвалид, так уже ничего не могу?» Но за дверью квартиры Воронко наконец послышались шаркающие шаги и недовольный старушечий голос. «Нетерпеливые какие! 5 минут обождать не можете! Ну, открывай, открывай уже!» За дверью звякнуло, брякнуло, скрипнуло, дверь распахнулась, и перед нами предстала колоритная старуха. Она могла бы без грима играть в кино «Бабу-ягу». Огромный крючковатый нос, нависающий над верхней губой, заметные усы на этой же губе и пучки седых волос на подбородке. Жидкие седые волосы на голове были стянуты в хвостик и прихвачены гламурной розовой заколкой. В довершении выразительного облика в углу рта у бабули торчала дымящаяся сигарета. Одета она была в красный мужской шелковый халат, вроде тех, в каких выходят на ринг боксеры-профессионалы. Так хотелось объявить: в красном углу ринга непобедимая баба-яга. «Ну вот, еще бы немножко, и на третий уровень вышла бы», — выдохнула старуха, окидывая нас оценивающим взглядом. «А вы тут опять 5 минут подождать не могли?» «Да мы, бабушка, уже 20 минут под вашей дверью переминаемся», — проговорила я. «Перед соседями неудобно. Неизвестно, что подумают». Мой намек был понят, и старуха отступила, пропуская нас в прихожую. Только когда мы с трудом протиснулись туда, прихожая по размеру не превышала морозильную камеру небольшого холодильника. Хозяйка спохватилась и спросила: «А вы по какому делу? Насчет протечки, что ли?» «Так Люська врет. У нее эта протечка еще от прошлых жильцов осталась, которые в Канаде. А мы с Вадиком вовсе ни при чем». «А протечки?» — переспросила я, изобразив на лице настороженное выражение. «Насчет протечки нас не предупредили. Если протечки постоянные, то это минус. А кто у вас в Канаде?» «У меня в Канаде никого», — старуха попятилась. «Я вообще нигде не была, не имею и не привлекалась. Это в той квартире, что под нами, прежние жильцы в Канаду переехали. А какая такая протечка? Какой еще минус? Вообще кто такие?» «Мы по поводу квартиры», — выдал дядя Вася домашнюю заготовку. «Вадим Воронко, вам кем приходится?» «Внук он мне. Внучок единственный. Мы с ним тут вдвоем живем. А что с ним случилось?» «Пока ничего», — успокоил ее Василий Макарович. «Внук ваш обмен затеял. В эту квартиру вот племянница моя переезжает». Он кивнул в мою сторону. «Так вот, мы хотим посмотреть, как у вас здесь, какие условия, какое состояние». «Обмен?» — ужаснулась старуха. — Какой такой обмен? Ничего ни про какой обмен не знаю. — Сложный обмен по цепочке, — фантазировал дядя Вася. — Вы с внуком, в конце концов, переедете в трехкомнатную квартиру возле станции метро «Пионерская». — Трехкомнатную? — глаза старухи загорелись. — Возле «Пионерской»? У меня же там племянница рядом, Тамара. Это мне очень удобно, если возле «Пионерской». — Только еще посмотреть надо, подойдет ли нам ваша квартира, — охладил ее дядя Вася. «Не хочется же кота в мешке покупать». «Зачем кота?» — возмутилась хозяйка. «Не надо никакого кота. Этих котов вообще на дух не переношу. От них один беспорядок и антисанитария. Так что, вы смотрите квартиру? Квартира у нас хорошая». Мы прошли в комнату. Ремонт здесь не делали 20 лет. Обои в жутких розочках выцвели до неприличия, а кое-где отстали от стены и висели живописными лоскутами. Мебель была тоже никудышная. Румынский малогабаритный полированный гарнитур, купленный по большому блату в период раннего покорения Целины. Зато на видном месте стоял очень современный включенный компьютер, на котором светилась яркая заставка популярной компьютерной игры. По тому печальному вздоху, с которым хозяйка взглянула в сторону компьютера, я поняла, что за его экраном она проводит все свое свободное время. Впрочем, наверное, лучше играть в компьютерные игры, чем сидеть целый день, уткнувшись в телевизор, пусть даже в дорогую плазменную панель, которую я заметила в углу. Еще на столе рядом с компьютером стояла хрустальная пепельница, полная окурков, и недопитая рюмка с золотистым финским ликером. Бутылка этого ликера с яркой этикеткой находилась тут же. Еще несколько ярких бутылок с импортным алкоголем стояли за стеклом румынского серванта. В общем, судя по всему, бабка в отсутствии внука весело проводила время. Проследив за моим взглядом, она неправильно его истолковала, достала из кармана боксерского халата глянцевую пачку парламента и протянула мне. «Угощайтесь!» «Не курю», — пробормотала я и помотала головой. «Вы же знаете, что Минздрав предупреждает». «А я курю», — усмехнулась старуха, «и даже выпиваю помаленьку. В моем возрасте лучше жить в свое удовольствие, чем беречь здоровье. Мне уже недолго осталось». «А что?» — вступил в разговор Василий Макарович. «Кроме вас с внуком в этой квартире больше никто не прописан? Вы с ним только вдвоем проживаете?» «Вдвоем, вдвоем», — энергично закивала она. «Никого больше, не сомневайтесь». «А родители Вадика отдельно живут?» — продолжал дядя Вася расспросы. Я подумала, что он переборщил, и бабка сейчас в лучшем случае замкнется, а в худшем выставит нас за дверь. Но дядя Вася наверняка за долгие годы работы в милиции отлично изучил и психологию свидетелей и умел находить к ним правильный подход. Бабке явно хотелось поговорить, и она охотно откликнулась. Сев за стол, она пригорюнилась и проговорила. «Не повезло моей Вале. Мужик ей никчемный достался. Пил он, Николай, не просыхая. Поэтому делу и помер». «Кто такая Валя?» — строго осведомился дядя Вася. «Кто такой Николай и какое отношение имеет к теме нашего разговора?» «Валя?» — старуха явно удивилась такому вопросу. «Так дочка ж моя Валя. Вадька родная мать». «А Николай, надо понимать, его отец», — сообразил Василий Макарович. «Отец, отец», — закивала старуха. «Только какой же это отец, если от него ни денег, ни воспитания, вообще ничего хорошего? А потом вообще помер по пьяному делу. Вадьку тогда только 5 лет исполнилось». «А что Валя?» — осведомился дядя Вася. «Она тоже отдельно от вас проживает?» «Отдельно, отдельно», — закивала старуха. «Валя, она у меня очень хорошая. А что пьет, так от того, что жизнь у нее тяжелая. И она уж почти год как завязала. Муж у нее теперь есть приличный человек, машины чинит. Антон Иванович его зовут». «Они вам помогают?» — продолжал расспросы дядя Вася. «Да нет», — вздохнула старуха. «Мы уж сами как-нибудь. У Антона Ивановича свои дети имеются. Где уж ему нам помогать? Они и так едва концы с концами сводят». Легенда о крутых и богатых родителях, которую изложила Лена, трещала по всем швам. Чтобы поставить точки над «и», дядя Вася прямо спросил. «А на что же вы живете? Пенсия у вас, наверное, небольшая?» «Ох, небольшая!» Старуха опять пригорюнилась. «Это не пенсия, а одни слезы. Но Вадик у меня очень хорошо учится. Ему за это стипендию платят повышенную, так что нам на все хватает. А и то сказать, много ли нам надо?» Мы с дядей Васей переглянулись. Судя по тому, что мы знали про Вадима Воронко, он не получал ни повышенной, ни обычной стипендии. А если бы и получал, вряд ли на эту стипендию можно было бы не то что прожить вдвоем, но даже прокормить средней величины кота. А тут, конечно, квартира бедная, запущенная, но налицо некоторые признаки относительного благополучия. Хороший компьютер, дорогая плазменная панель, полный сервант импортных напитков. Да и сигареты бабка курит недешевая. Кроме того, Лена говорила, что Вадик дорого одевается и тратит деньги, не считая, как сынок богатых родителей. «Нет, как хотите, а тут что-то не увязывается». «Давайте мы остальные помещения поглядим», — вспомнил дядя Вася о причине нашего посещения. Другими помещениями оказались кухня размером с птичью клетку, где мы увидели те же вопиющие противоречия. Потолок в протечках, облезлые стены и дорогая современная бытовая техника. Ванная комната, не больше обычной пластилиновой мыльницы, в которой стояла желтая от ржавчины ванна, а на треснувшей раковине дорогой мужской парфюм. Вторая комната, в которой, судя по всему, обитал сам Вадим Воронко. Здесь тоже выявились кое-какие странности. Мебель в комнате Вадима была вовсе не совковая, как у бабки, наоборот, здесь царил стиль хай-тек. Стеклянный стол, металлические хромированные стеллажи, белый кожаный диван, отличный музыкальный центр, книжные полки холодного серо-голубого цвета. На этих полках стояли многочисленные художественные альбомы, в основном посвященные русской живописи XIX века. В принципе, такой подбор литературы вполне соответствовал будущей специальности Вадима. Как-никак он учился именно на искусствоведа. Но это не сочеталось с образом балбеса и лодыря, который создала Лена. Такой убежденный бездельник и лентяй не должен был собирать серьезную профессиональную библиотеку. И опять-таки все эти альбомы, как и современная минималистская мебель, стоят больших денег. Откуда они у Вадима? И еще одно. В этой комнате ощущался довольно сильный запах краски. Как будто здесь только что делали ремонт, хотя никаким ремонтом здесь и не пахло. Как и в бабушкиной комнате, потолок был весь в пятнах, застарелых протечек, и обои во многих местах отставали от стен огромными пузырями. Я заметила, что дядя Вася тоже поводит по сторонам носом, как будто принюхиваясь. Походив по комнате, он, наконец, подошел к стене, завешенной гобеленом того же серо-голубого цвета, который доминировал в этой комнате. На гобелене был изображен человек с собакой на поводке. Собака немного напоминала нашего Бонни, но не это привлекло Василия Макарча. Здесь, возле этой стены, запах краски чувствовался особенно сильно. Дядя Вася потянулся к гобелену и приподнял его край. Бабушка Вадима, которая молча следила за нашими действиями, издала протестующий возглас, но дядя Вася уже одернул гобелен, и мы заметили за ним закрытую дверь. «Это что, у вас есть еще одна комната?» — оживился Василий Макарович. «Как же так? А по документам квартира у вас числится как двухкомнатная». «Да не комната это», — проговорила старуха, доставая из пачки очередную сигарету. «Это кладовка». Она объяснила нам, что за этой дверью находится так называемая тещина комната, то есть обыкновенный темный чуланчик без окон, где Вадим держит какие-то свои вещи. «И не велит мне туда заглядывать», — произнесла она чрезвычайно зловещим тоном. Мы с дядей Васей переглянулись, что еще за тайна, что еще за комната синей бороды. Не здесь ли кроется объяснение относительно материального благополучия бабушки и внука? Дядя Вася незаметно подмигнул мне. Я его поняла и взвела хозяйку за локоть. «Извините, мы как-то невежливо себя ведем, даже не представились. Вот меня зовут Василиса, а вас?» «Анфиса Михайловна», — отозвалась старуха, приосанившись. «Так что, может, выпьем по рюмочке за знакомство?» «Извините, Анфиса Михайловна, я вообще-то не пью. Вот от чашки чая я бы не отказалась». «Можно и чая», — согласилась старуха, и мы вернулись в ее комнату, оставив дядю Васю наедине с таинственной комнатой. Анфиса Михайловна взяла чайник и отправилась на кухню, напевая. «Мы кузнецы, и дух наш молот, куем мы счастье ключи, вздымайся выше, наш тяжкий молот, в стальную грудь стучи, стучи, стучи». Оставшись один, Василий Макарыч для начала подергал дверь тещиной комнаты, но она, само собой, оказалась заперта. Тогда он испробовал простой способ, который позволял открыть дверь 10 из 10, а именно применил отмычку, которая всегда находилась при нем, твердая и желтая от никотина ноготь большого пальца. Но это не помогло, из-за чего дядя Вася сделал вывод, что на двери установлен не какой-нибудь примитивный замок, вроде того, что на входной двери квартиры, а хитрое современное устройство повышенной надежности. Этот факт вызвал у Василия Макаровича еще больше интерес к тещиной комнате и еще больше желания проникнуть в ее тайну. Однако для этого требовалось хоть какое-то оборудование. Дядя Вася огляделся по сторонам и заметил на краю стеклянного стола обычную канцелярскую скрепку. В умелых руках канцелярская скрепка может превратиться в инструмент самого широкого профиля. От вязального крючка до оружия ближнего боя, от электрического предохранителя до части взрывателя, от секретки, вполне заменяющей охранную сигнализацию, до универсальной отмычки, которой можно открыть практически любой замок. Именно отмычка требовалась сейчас Василию Макарычу. Он взял скрепку, разогнул ее и согнул иначе, превратив в миниатюрный крючок. Он склонился над замком, запустил крючок в скважину и начал его осторожно поворачивать. При этом он внимательно прислушивался к звукам, доносящимся из замка, поэтому не расслышал голоса в соседней комнате. Наконец замок отчетливо щелкнул. Дядя Вася повернул дверную ручку и открыл дверь чулана.